Нельзя плавать ближе к берегу, нельзя летать пониже к земле, нельзя врать помаленьку, нельзя шалить понемножку. Если ты врешь, ложь должна быть беспредельна и громоподобна. Если ты шалишь, то твои безобразия должны заслонить небо. Давайте выпьем за то, чтобы наши дела закрыли солнце для половины мира. Все чокнулись. «Рассказывай!» — нетерпеливо подталкивала Магда. Неделя через 2-3 сюда придет большой груз товара. Мы будем участвовать только в его получении и сопровождении до оптовых дистрибьюторов. Дальше наша миссия кончается, кроме сбора денег. Деньги будем получать мы. Впредь мы никому это перепоручать не станем. «Вот это прекрасно!» — потер руки Лоренцо. «А в чем же наша великая шалость?» «А об этом и будет наш разговор». Хэнк поудобнее уселся в жидком гостиничном кресле. «Деньги нам нужны для проведения той акции, ради которой я прожил всю эту жизнь. Я хочу взорвать Нью-Йорк». Бойцы изумленно смотрели на него. «В каком смысле?» — завороженно спросила Магда. «В самом прямом. Я хочу осуществить одновременно две операции. Взять Нью-Йорк в клещи. На юго-востоке, в Квинсе, шоссе Рокайвей-Терпайк, трасса 878 огибает аэропорт Кеннеди. Здесь 878-я подходит вплотную к летному полю. Посадочный коридор для прибытия самолетов пролегает перпендикулярно к шоссе. В этом месте высота полета лайнера над дорогой не больше 100 футов. С земли видны в иллюминаторах лица пассажиров. Я хочу сбить самолет израильской компании «Эль-Айль» на подлете к аэропорту Кеннеди. Руди Кастль захлопал в ладоши. «Замечательно!» «Гениально!» — прошептала Магда. «В бильярде это называется удар на две лузы», — захохотал Лоренцо. «В Нью-Йорке грохнется, в Тель-Авиве откликнется. Мы взорвем его ракетой земля-воздух из кузова грузовика, который будет ехать по Рокайвей-Терпайпку. Моя задача не просто совершить эти грандиозные акции. Мы должны уйти все четверо невредимыми с места катастроф. Мы не имеем права погибнуть, мы не камикадзе. Мы должны продолжить нашу борьбу». Магда взяла его за руку. «А что ты имеешь в виду под второй акцией?» «Мы должны будем разделиться. Самолет «Эль-Айль» прибывает по расписанию в 6:50-6:55 вечера. Пока одна группа будет на подлете принимать «Боинг», вторая группа нанесет сокрушительный удар на севере. Разрыв во время нанесения ударов должен быть не больше 5 минут. Нельзя дать им опомниться. Грузовик с тонной взрывчатки поедет через мост Джорджа Вашингтона. На середине моста грузовик остановится, водитель включит взрывное устройство и бросит машину. Следующий за ним мотоциклист, Шенк ткнул пальцем в Руди, подберет товарища. За 20 секунд в любом трафике вы проскочите до конца моста. Через минуту на мосту в пробке застрянут 1000 машин. Вот все их вместе с центральным пролетом моста вы поднимете в воздух, а потом обрушите в реку. «Как вам мой план?» — окинул Хэнк глазами подчиненных. Те потрясенно молчали и восхищенно щелкали языками. Вот это дело по нам! Это не сырое бюргерство!» — закричала Магда. «Это будет хороший хлопок восхищенно сказал Лоренцо и счастливо заулыбался. «Ты знаешь, Хэнк, я так рад, ведь это даст нам смысл жизни. И если не повезет, погибнуть не жалко, дело того стоит».